меня в перемешку с буднями мутными. Я на краю пропасти, с тобой ворозень. Когда началась зима, увы, не помню. Она веет холодом, в моем сердце так больно. Не слушай тех, кто говорит, я нормальный парень. Не опущусь до измены, ты поверишь, зая. Ты видишь, до чего нас довели конфликты. Сага, это больше, чем романс, это чище рая. Моя любовь к тебе не знает ни границ, ни ада. Твоя любовь на расстоянии, это хуже яда. Налей мне стопку водки, разобью рассудок. Пламбля, да ладно, больше не пью, не ширяюсь ядом. А ты на том берегу с кем-то засыпаешь. Ты не поверишь, я один грязных сук не надо. Моей женой ты не стала, как с тобой мечтали. Тебя не сделал мамой, ты прости за все, родная. А ты не поймешь, а ты не простишь. Ну что же случилось между нами, малыш? Ну как же все так произошло? Все это было как немое кино. На небе звезды, вечер в окна, свет уж гаснет. А я один тут с памятью своей безвластен. И как-то больно, но все-таки пора забыть все. Не вернуть наших дней, все погасло вмиг, бля. Давай не будешь мне писать, навеки все забыли. Больше мы не пара, с этим нужно как-то свыкнуть. Нет больше повода, этим не будем говорить мы. Я знаю, сам все разрушил, оборвалась нить, блядь. Мой сердце на его ты не смогла уйти. Только в памяти остались наши прожитые дни. Я не знаю, сколько надо времени еще, чтобы мог я позабыть и вновь полюбить. А ты не поймешь, а ты не простишь. Ну что же случилось?